Книга вторая. Школьные годы. Глава первая. Первый семестр в Кинг-Лортоне. Нелегко пришлось Тому Талливеру, оставленному в Кинг-Лортоне на попечении преподобного мистера Стеллинга в первое учебное полугодие у этого высокочтимого джентльмена. В школе мистера Джейкобса жизнь не представлялась Тому сложной. У него было много товарищей, и так как он хорошо играл во все подвижные игры и еще лучше дрался, он привык верховодить и считал это своим неотъемлемым правом. Сам мистер Джейкобс, которого мальчики называли между собой «старый очкарик», не внушал им ни страха, ни почтения. Ну и пусть эти допотопные, пожелтевшие от табака притворщики запросто выводят буквы, как в прописях, делают росчерк с завитушками, не задумываясь, правильно напишут любое слово и без запинки прочтут вслух «меня зовут Нарвал». Он, Том, даже рад, что ему не грозит опасность овладеть всеми этими дурацкими премудростями. Он не собирается быть противным школьным учителем, и не ждите. Он, Том Талливер, будет богатым человеком, как его отец, который развлекался охотой, когда был помоложе, и ездил верхом на великолепной вороной кобыле. Славная коняга, любо-дорого глядеть. Том не раз слышал перечисление всех ее статей. Он, Том, тоже будет ходить на охоту и пользоваться всеобщим уважением. Со взрослых, думал он, никто и не спрашивает, чтоб они писали красиво и без ошибок. Когда он вырастет, он будет всему хозяин и станет делать, что его душе угодно. Тому было очень трудно примириться с мыслью, что он еще несколько лет должен ходить в школу, и что ему не суждено продолжать дело своего отца, которое он считал исключительно приятным, ибо в обязанности мельника, по его мнению, входило лишь разъезжать по округе, отдавать приказания и бывать на рынке. К тому же он думал, что пастор станет пичкать его законом Божьим и, возможно, заставит учить по воскресеньям не только краткие молитвы, но еще и Евангелие и послания апостолов. Однако за неимением точных сведений ему трудно было представить, насколько новая школа будет не похожа на школу мистера Джейкобса. Поэтому, чтобы не ударить лицом в грязь перед товарищами, если он их там найдет, Том позаботился захватить с собой коробочку пистонов. Не то, чтобы они были так нужны, а просто хотелось показать чужим мальчикам, что огнестрельное оружие ему нипочем. Бедный Том, прекрасно видя все заблуждения Мэгги, сам не свободен был от некоторых иллюзий, которым предстояло развеяться в дым при его более близком знакомстве с Кинг-Лортоном. Он не пробыл там и двух недель, как почувствовал, что жизнь, усложнившаяся не только из-за латинской грамматики, но также и из-за новых норм английского произношения, очень нелегкая штука, а густой туман застенчивости еще усугублял это чувство. Том, как вы уже заметили, не отличался особой робостью, но ему настолько трудно было произнести хотя бы самое простое слово в ответ на замечание мистера или миссис Стеллинг, что он со страхом ждал даже вопроса, не хочет ли он добавки пудинга. Что касается пистонов, то он чуть не бросил их в ближайший пруд, так тяжело было у него на сердце. Ведь Том не только оказался единственным учеником мистера Стеллинга, он даже стал несколько скептически относиться к оружию и вообще заподозрил, что его взгляды на жизнь требуют пересмотра. Мистер Стеллинг, по всей видимости, ни во что не ставил ружья и лошадей. Однако Том не мог презирать его, как он презирал старого очкарика. Если не все то, чем блистал мистер Стеллинг, было чистое золото, как мог Том распознать это? Даже мудрец лишь путем всестороннего сопоставления фактов научается отличать удары по пустой бочке от грома, возникшего в небесных сферах. Мистер Стеллинг был крупный, плечистый мужчина лет около 30, с соломенными волосами, ежиком и большими, широко открытыми, светло-серыми глазами. Говорил он звучным низким голосом и держался с апломбом, который граничил с наглостью. Он приступил к пасторским обязанностям с величайшей энергией и намеревался произвести блистательное впечатление на своих ближних. Преподобный Уолтер Стеллинг был не такой человек, чтобы всю жизнь прозябать среди низшего духовенства. Он был полон чисто английской решимости пробить себе дорогу в жизни, прежде всего в качестве учителя, ибо в средней классической школе имелись превосходные должности, и мистер Стеллинг рассчитывал на одну из них, но также и в качестве проповедника, поэтому он собирался так читать свои проповеди, чтобы церковь ломилась от восхищенных слушателей из других приходов, и надеялся производить сенсацию всякий раз, как будет отправлять службу вместо кого-нибудь из своих менее одаренных собратьев. Проповеди свои он импровизировал, что в захолустном приходе вроде Кинг-Лортона считалось чуть ли не чудом. Отрывки из поучений Массиона и Бурдалу, которые он знал наизусть, и правда звучали очень эффектно. Примечание. Массион Жан-Батист, французский проповедник XVIII века. Бурдалу Луи, французский проповедник XVII века. Конец примечания. Когда мистер Стеллинг с чувством декламировал их на самых низких нотах своего регистра, и поскольку более слабые сентенции его собственного сочинения произносились так же громко и выразительно, они, как правило, пользовались не меньшим успехом у его паствы. Мистер Стеллинг не придерживался какой-либо определенной доктрины, разве что был у него легкий налет евангелизма, модного тогда в епархии, куда входил его приход. Короче говоря, мистер Стеллинг твердо решил преуспеть в жизни и добиться этого, очевидно, лишь благодаря собственным заслугам, ибо никаких преимуществ, кроме того, что сулило проблематическое родство с одним крупным юристом, пока еще не ставшим лордом-канцлером, у него не было. Единственно, священнослужитель, имеющий столь грандиозные замыслы, влезает поначалу в долги. Ведь не думаете же вы, что он станет жить как нищий, как человек, который всю жизнь намерен оставаться помощником пастора, и если нескольких сотен фунтов, данных ему мистером Тимпсоном в приданое за дочерью, не могло хватить на обзаведение красивой мебелью, запасом вин, фортепиано и на разбивку роскошного цветника, то неизбежно возникала альтернатива. Либо на приобретение этих вещей должны быть изысканы дополнительные средства, либо преподобному мистеру Стеллингу придется обойтись без них, что было бы нелепо, ибо отодвинуло бы на неопределенный срок то время, когда он начнет вкушать плоды успеха. А в успехе мистер Стеллинг не сомневался. Он был настолько широкоплеч и решителен, что полагал себе по плечу любое дело. Он прославится потрясающими души проповедями, переведет греческую трагедию, даст новое толкование нескольких текстов Священного Писания. Мистер Стеллинг еще не выбрал трагедии для перевода, ведь он был женат немногим более 2 лет и весь свой досуг посвящал миссис Стеллинг. Но зато он рисовал перед этой превосходной женщиной все то, что он совершит в самом ближайшем будущем, и она с доверием внимала своему супругу. Он так хорошо во всем разбирался. Первым шагом на пути к грядущему преуспеянию должны были стать занятия с Томом Талливером, ибо по удивительному стечению обстоятельств с мистером Стеллингом велись переговоры относительно другого ученика из тех же мест. И если бы стало известно, что младший Талливер, который, как по секрету заметил мистер Стеллинг своей половине, был довольно-таки неотесанный парень, сделал за какие-то несколько месяцев огромные успехи, это послужило бы лишним шансом в пользу мистера Стеллинга. Поэтому на уроках он был очень строг, считая, что одна латинская грамматика без строгости вряд ли может способствовать развитию такого мальчика, как Том. И не то чтобы мистер Стеллинг был суровый или злой человек. Наоборот, он шутил с Томом за столом и исправлял его провинциальную речь и манеры самым игривым тоном, но бедный Том был этим еще сильнее напуган и смущен, так как не привык к шуткам подобного рода и впервые мучился чувством, что он почему-то все делает не так. Когда мистер Стеллинг спрашивал во время обеда: «Ну-с, Талливер, что тебе больше по вкусу? Просклонять по латыни слово «ростбиф» или отклонить это удовольствие?» Это повергало Тома, для которого каламбур и всегда-то был орешек не по зубам, в такое смятение и замешательство, что более или менее ясным оставалось для него лишь нежелание иметь дело с латынью. Конечно, он отвечал «отклонить». Раздавался общий смех, у него в шутку отбирали тарелку, и Том наконец соображал, что каким-то таинственным образом он отказался от мяса и вообще вел себя дурачком. Если бы он видел, как другие мальчики подвергаются столь же болезненным экспериментам и, не теряя бодрости, переносят их, он бы скорее примирился с этим и считал такие шутки в порядке вещей. Но есть два вида дорогостоящего образования, которое родитель может предоставить своему отпрыску. Послав его к священнику единственным учеником, мальчик будет либо наслаждаться неразделенным небрежением преподобного джентльмена, либо страдать от его нераздельного внимания. Именно за это преимущество, за неусыпную заботу мистера Стеллинга о Томе в первые месяцы его жизни в Кинг-Лортоне и заплатил мистер Талливер такую высокую цену. Этот почтенный владелец мельницы и солодильни, оставив Тома у нового учителя, возвращался домой с чувством глубокого удовлетворения. Да, в счастливую минуту ему пришло в голову посоветоваться с Райли насчет Тома. Мистер Стеллинг так внимательно смотрел на него, так непринужденно и деловито с ним беседовал, отвечал на каждую медленную, с трудом составленную фразу: «Понимаю, уважаемый, понимаю». «Разумеется, разумеется. Вы хотите, чтобы ваш сын вышел в люди?» Что мистер Талливер пришел в восторг от священника, познания которого столь отвечают требованиям обыденной жизни. Пожалуй, после советника Уайлда, которого он слышал на последней судебной сессии, мистер Стеллинг – самый умный человек из всех, с кем ему доводилось встречаться. Он даже похож на Уайлда. Точно так же засовывает большие пальцы в проймы жилета. Мистер Талливер был отнюдь не первый, кто принимал апломб за ум. Прихожане считали мистера Стеллинга человеком умным и даже очень умным. И только его духовные собратья ставили его не слишком высоко. Он рассказал мистеру Талливеру несколько историй о жульничествах и поджогах, спросил его совета насчет откорма свиней и так толково, совсем как мирянин, рассуждал об этом предмете, что мельник решил, «Вот это мне и нужно». Он не сомневался, что превосходный джентльмен сведущ во всех науках, и ему в точности известно, чему обучать Тома, чтобы тот мог потягаться с законниками. Сам бедный мистер Талливер и понятия о том не имел. Вот он и пришел к такому далекому от истины выводу. Вряд ли справедливо будет смеяться над ним. Ведь я знаю случаи, когда гораздо более осведомленные люди, чем наш мистер Талливер, делали выводы не менее далекие от истины и ничуть не более мудрые. Миссис Талливер, в свою очередь, увидев, что миссис Стеллинг, хотя и молода, и ждет еще только второго ребенка, так же, как сама мисс Талливер, мучится из-за дурного характера и поведения няньки, и что взгляды этой дамы на способ сушки белья и аппетит растущих мальчиков полностью совпадают с ее собственными, выразила по пути домой полное удовлетворение по поводу того, что они оставляют Тома в доме у женщины, которая, несмотря на свою молодость, выглядит такой разумной и заботливой и так скромно спрашивает совета. «Они, видать, в достатке живут», — сказала миссис Талливер. «Все в доме так красиво, глаз не отведешь. И муар, что на ней тоже, поди, недешево обошелся. Сестрица Пулит шила себе платье вроде этого». «Да», — отозвался мистер Талливер. «У него, надо полагать, водятся денежки. И кроме тех, что он получает с прихода. Верно, ее отец дает им какую малость. А теперь вот прибавится еще 100 фунтов за Тома. И без особых хлопот. Он говорит, у него природные способности к обучению». «Вот право, удивительно», — добавил мистер Талливер, склонив голову на бок и задумчиво пощекотал лошадь кнутом. «Возможно, именно потому, что педагогическими способностями наградила мистера Стеллинга сама природа, он принялся учить Тома, не принимая в соображение конкретных обстоятельств, с тем постоянством методов, которое отличает животных, как считается, непосредственных ее учеников. Симпатичный бобер мистера Бродерипа, примечание, Бродерип Уильям Джон, английский ученый, автор популярных статей по естествознанию. Конец примечания. Бинни, как рассказывает этот превосходный натуралист, также деловито занимался постройкой плотины на 4-м этаже лондонского дома, как если бы закладывал фундамент жилища где-нибудь на реке или озере Верхней Канады. Назначением Бинни было строить. Отсутствием воды и невозможностью обзавестись потомством он пренебрегал, как независящий от него случайностью. С тем же безошибочным инстинктом мистер Стеллинг принялся вдалбливать в Тома Талливера грамматику латинского языка и геометрию, которые считал единственным базисом солидного образования. Все остальные способы обучения были чистым шарлатанством и не могли сделать из человека ничего, кроме дилетанта-всезнайки. Утвердившись на этом прочном базисе, можно было лишь с улыбкой сожаления посматривать на людей, получивших беспорядочное образование и щеголяющих разносторонними либо узкоспециальными сведениями. Все это неплохо, но вряд ли они способны здраво судить о жизни. Придерживаясь такого взгляда, мистер Стеллинг не в пример иным наставникам немало не заботился о том, достаточно ли велика его Стеллинга эрудиция и точны ли имеющиеся у него познания. А уж что касается Евклида, трудно было найти менее пристрастное суждение. Мистер Стеллинг ни к пасторским своим, ни к учительским обязанностям отнюдь не относился с особым энтузиазмом. Но, с другой стороны, и не думал, что все на свете вздор. Он считал, что религия — это превосходная штука, и Аристотель — великий авторитет, и церковные епархии, и доходы с них, полезное установление, и Великобритании свыше предопределено быть оплотом протестантизма, и в горе надо возлагать упование на Бога. Он верил всему этому, как хозяин гостиницы в Швейцарии верит в красоту окружающего ландшафта и в то, какое удовольствие получают от этого ландшафта путешественники с артистическими наклонностями. Точно так же и мистер Стеллинг верил в свой метод преподавания. Он не сомневался, что обучает младшего Талливера как нельзя лучше. Конечно, когда мельник туманно и неуверенно стал толковать ему о черчении и арифметике, мистер Стеллинг поспешил уверить его, что вполне его понимает, но разве мог этот добрый мистер Талливер иметь разумное суждение о таких материях? Мистер Стеллинг видел свой долг в том, чтобы учить мальчика единственно правильным способом. Да он и не знал никакого другого. Мистер Стеллинг не забивал себе голову ненужными сведениями.